которая на сегодняшний день уже достаточно поизносилась и истлела. К тому же я принимал все гораздо ближе к сердцу, чем она. Или, по крайней мере, я больше поддавался унынию и впадал в депрессию. А все из-за того, что в глубине души я тоже считал наш развод основной причиной школьных проблем Пэта. «Не вешай нос, Гарри. Он перерастет это», — сказала мне Джина, когда мы сидели в местной забегаловке и пили кофе. Мы всегда приходили сюда после очередного вызова в школу. Вообще-то мы заходили сюда еще тогда, когда Пэта не было на свете. Теперь же правило выпить по чашечке кофе со взбитыми сливками в середине дня стало для нас пределом общения друг с другом. «Он хороший ребенок. Все его любят. Просто умница. Но ему трудно приспособиться, привыкнуть ко всему. Это не синдром нехватки внимания, или как там это называется по-научному. Просто он пытается приспособиться». «Мисс Уилкинс считает, что мы виноваты в его поведении. Она думает, что мы сами запутали его. И, может, она права, Джина?» «Не имеет никакого значения, что думает эта чертова Уилкинс. Самое главное — это чтобы Пэт был счастлив». «Но он совсем не счастлив, Джина». «Что ты имеешь в виду?» «Он несчастен. С тех самых пор, как мы... Ну, ты меня понимаешь. С тех пор, как мы разошлись. Смени пластинку, Гарри. Я серьезно. Я имею в виду, что раньше он весь как будто светился, помнишь? Теперь он потерял эту способность. Но я не обвиняю ни тебя, ни Ричарда». «Ричард — прекрасный отчим», — сказала она. Ее всегда задевало, если я намекал, что развод был не таким уж счастливым событием в жизни нашего сына. «Пэту еще повезло с Ричардом, повезло, потому что у него такой отчим, которому не безразлично его образование, и который не хочет, чтобы он проводил все свободное время, играя со световым мечом или в футбол, а предпочитает заинтересовать его посещениями музеев и Гарри Поттером». «А что плохого в Гарри Поттере? Гарри Поттер — это ж замечательно! Все дети увлекаются им». «Но ему, бедняги, приходится подстраиваться. Я имею в виду Пэта, а не Гарри Поттера. С кем бы он ни был, разве ты этого не видишь? Когда он с тобой и с Ричардом — под вас. Когда он со мной и с Сид — под нас. Ему постоянно приходится быть осторожным. Признайся, что это так». «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Единственное время, когда он может расслабиться, это время, проведенное с моей матерью. Дети не должны быть вынуждены приспосабливаться. Из-за нашей глупой драмы у Пэта отнята часть детства. Ни один ребенок не заслуживает такого». Она не хотела говорить об этом, и я ее не виню. Мне самому бы хотелось считать, что школьные проблемы нашего сына никак не связаны с нами, а просто он ленится и не слушается. Но в это трудно было поверить. Причиной его неспособности усидеть на одном месте стало желание всем понравиться, чтобы его любили. И я знал, что это имеет прямое отношение ко мне и к моей бывшей жене. Как же я могу не думать о том, как все сложилось бы, если бы мы по-прежнему были вместе? «Ты когда-нибудь вспоминаешь прошлое?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты иногда не жалеешь о нас?» — спросил я, затронув запретную тему. «Ну, хоть изредка, немножко». Джина устало улыбнулась. Ее чашечка капучино так и оставалась нетронутой. Однако в ее улыбке, как, впрочем, и в кофе, уже не было ни капли тепла. «Жалею. Ты хочешь сказать, что я должна жалеть о том,